Иосиф Бродский. Приходит март, я сызнова служу в несчастливом кружении событий, изменчивую прелесть нахожу в смешении незначительных наитий. Воскресный свет все менее манит бежать ежевечерних откровений, покуда утомительно шумит на улицах мой век полувоенный. Воскресный свет, все кажется не та толпа, и тягостный поклон, и, о, время, послужи, как пустота, часам идущим в доме Аполлона. А мир живет, как старый однодум, и снова что-то страшное бормочет, покуда мы приравниваем ум к пределам и деяниям на ощупь. Как мало на земле я проживу, все занятые невечными делами, и полдни зимние столпятся над столами, как будто я их сызнова зову. Но что-нибудь останется во мне, в живущем или мертвом человеке, и вырвется из мира и извне, расстанется свободное навеки. Хвала развязке, занавес, конец. Конец, разъезд, галантность провожатых у светлых лестниц к зеркалам прижатых и лавровый заснеженный венец. Ну и напоследок, Гарик,